Абортироваться мне нужно срочно, я по объявлению звоню. Ну тебе сделают аборт, подожди, тебе все сороку разворотят, ёпта мать. Жопную матку нахуй наизнанку вывернут.